на пороге неведомых дней, сердце не дрогнет твое. Пусть, если даже и будет темней, ты не страшись ничего. Пусть, если даже и будет темней, ты не страшись ничего. Знай, по тропинке с тобою идет тот, кто весь мир победил. Видь, что через скорбь он тебя проведет, вери, он даст тебе сил. Видь, что через скорбь он тебя проведет, вери, он даст тебе сил. Пусть на пороге неведомых дней силу черпает душа, силу, которую дал нам ручей тот, что течет со креста, силу, которую дал нам ручей тот, что течет со креста.